Максвелл имел особенность жить интересами своих друзей и совершенно не требовал того же от них, да и вряд ли это было возможно. Видимо, трудно приходилось ему в Абердине в смысле обзаведения новыми друзьями. Его коллеги по колледжу были старше его, общение с коллегами из второго соперничающего университета Кингс-колледжа негласно не одобрялось, а шотландская чопорность исключала случайные знакомства. Максвелл не устает писать своим старым друзьям. Джеймс Клерк Максвелл Личфельду Эсквайру. Гленлейр, 23 сентября 1857. Я только что вернулся с далекого Хайленда и по пути узнал все индийские новости. Тогда я подумал о тех, кто умер, о том, что их характер остался неизвестным миру, о том, что их дело не сделано так, как оно было бы сделано, останься они живы. Но насколько печальна эта тайная мысль, настолько вселяет она в нас и новые силы, ибо жизнь наших братьев — это и наше наследство, и мы получаем его там, где они пали, и мы встаем, подобно Триамонду, чтобы вести их борьбу, как нашу собственную. Не пойми это как теорию. Я хочу сказать, что мой личный союз с моими друзьями — это то, в чем я стремлюсь избежать безысходности, которые приводят размышления о внешней стороне вещей. Или быть машиной и видеть во всем не что иное, как явление, или попытаться быть мужчиной и чувствовать, что твоя жизнь переплетена со многими другими и укрепляется ими как в жизни, так и в смерти. Женитьба. Как в жизни, так и в смерти. Трудно найти таких друзей, но нужно и можно. И вот какие-то новые события и проблемы увлекли его. И уже не кольцами Сатурна занят молодой профессор, а обручальными кольцами и сопутствующими проблемами. Друг нашелся там, где Джеймс никак не ожидал найти его. В первые абердинские годы Максвелл, страдающий от отдаленности своих друзей, со смешанным чувством принял приглашение принципала, маршаль колледжа, посещать его дом. Сделал это однажды, да и зачастил туда. В доме Дьюара ценили его ум, глубокие знания, там его необычайно разносторонняя осведомленность в литературных, исторических и богословских материях получила благодарных слушателей и ценителей, да и, можно прямо сказать, ценительниц. У принципала Дьюары, этого черствого и непопулярного в колледже человека, оказались две дочери, причем одна не замужем, которые за отсутствием иных светских развлечений в этом суровом и неуютном доме знали большой толк в разговоре, умели оценить новые книги и научные открытия, раскрыть безболезненно створки панциря сарказмов, в котором заточен был Джеймс. Да и сам он представал перед ними совсем другим, тем, каким был на самом деле, быстрым, блестящим, остроумным, великодушным. Летом 1857 года он получил приглашение принципала провести с его семьей часть сентября в Артхаллоу, близ Дунуна, где жил зять принципала, мистер Маккум, и немедленно мгновенье согласился. Он спешил в Артхаллоу, и ему казалось черепашьей 30-мильная скорость железнодорожного экспресса. Чтобы время шло быстрее, он наблюдал на проносящихся мимо скалах, дорога шла по берегу озера Лох-Эк, разрушение и раздвоение геологических слоев. Потом это ему наскучило, и он решил сочинить для своего друга Вильяма Томпсона шуточный гимн компании Атлантического телеграфа. Максвелл за последнее время написал Томпсону множество длинных искушных писем,